из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко. В Париже я прежде всего побежал в посольство и попросил советские газеты. А в октябре, когда мы вернулись в Москву, узнал подробности. После доклада Жданова Анну Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей. Мне казалось, что после победы советского народа 30-е годы не могут повториться. А все напоминало прежнее. Собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли соучастников. Каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами. Обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сильвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эхенбаума и Бергольц, Тимофеева и Садовьева, Межерова и Гладкова. Начала выходить газета «Культура и жизнь». Многие статьи выглядели как обвинительные заключения. Особенно резко писали о Зощенко и Ахматовой. В докладе Жданова и в газетных статьях впервые была провозглашена борьба с низкопоклонством перед Западом. Жданова я помнил по первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству и еще в 1934 году поручил выступить на съезде. Снова я увидел Жданова в 1947 году. Он пригласил 5 или 6 литераторов, среди них и меня. Мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания. Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года Прокофьев и Шостакович рассказывали, что Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное — это мелодия, которую можно напевать. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. Фадеев сказал: «Ужасное сообщение, умер Жданов, сойдите вниз». Зощенко я встречался очень редко. Как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды в начале 50-х годов я его встретил на Пушкинском бульваре. Он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяни, она сидела, как всегда, печальная и величественная, читала Горация. Несчастья рушились на нее, как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала. Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить международную премию, и в Оксфорд, где ей дали докторскую мантию. Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал «Бурю». Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач. Меня окружили видения военных лет. Я жил с персонажами романа. В «Буре», на мой взгляд, много неудачного. Вероятно, события были чересчур свежи, и я не все мог осмыслить. Однако некоторые герои романа, Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Дюма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей, мне дороги. Я окончил роман в июне 1947 года. О книге было много споров. Некоторые читатели обижались, почему французы выглядят героичнее, чем советские люди. Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи. Был разгар кампании против низкопоклонства. Приведу несколько фраз из статьи одного критика о «Буре». «Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Оренбург. Просто либеральные буржуа не понимают и клевещут на советский строй.